Как попасть в беду? Снова. Часть первая. Я стою, вытянув руки, а Боб перебегает с одной на другую. От ладони к плечу, по шее, по второй руке и обратно. Мы снова прокрались к нему в гости, потому что хотим испытать на практике одно из новых изобретений Анвара. Лабиринт из трубок разного размера. Он громоздкий. Папе Анвара пришлось подвезти нас до школы на своем такси. Сами бы мы эту конструкцию не дотащили. Учительница, мисс Уотсон, недовольно морщилась и приподнимала брови каждый раз, когда лабиринт падал с книжной полки, куда мы поместили его утром. В конце концов, мисс Уотсон частично освободила приставной столик и помогла нам водрузить лабиринт туда. В кабинет третьего класса, где живет Боб, мы несли его вдвоем. Из коридора доносятся шаги. Я мигом цепенею, предчувствуя, что нас отругают, как поступил мистер Бельведер в мой первый учебный день. Однако в класс заходит не он, а мисс Пенниворт, учительница третьего класса. Втаскивает огромную стопку книг. С грохотом опускает ее на низенький столик и, понимающе, улыбается. «Никак не забудешь сюда дорогу, Анвар? Просто очень скучаю по Бобу». «Ты самый преданный друг старины Боба», — кивает мисс Пенниворт. «Если не считать того случая, когда ты едва не утопил беднягу». «Мисс, клянусь, ему совершенно ничего не угрожало. Мистер Бельведер не оценил нашу великолепную лодку по достоинству». «Хорошо. Но больше никаких водных видов спорта, договорились? Что вы сегодня припасли для Боба?» Кажется, учительница искренне заинтересовалась лабиринтом. Она даже выдает нам секундомер и предлагает засечь время, чтобы выяснить, как быстро Боб преодолеет все препятствия, а потом проверить, улучшатся ли результаты после нескольких повторений. «Я вернусь через 10 минут, мальчики, а вы потом пойдете на улицу. Обещаете?» «Да, мисс, спасибо!» Мы пытаемся заманить Боба в лабиринт. Поначалу ему ни капельки не любопытно. Однако стоит нам положить в туннель кое-какие вкусняшки, он быстро смекает, что к чему. Вскоре Боб уже носится по картонным трубкам. Его носик дергается то в одну, то в другую сторону. «У вас, Сангарат, есть план? Что предпримем дальше?» — любопытствует Анвар. «Пока нет. Думаю, сейчас нам просто нужно быть готовыми к тому, что ситуация ухудшится». Помолчав, я неловко добавляю. «И потом в деле участвуем не только мы, Сангарат, но и ты». «Ну, не знаю. После вашего знакомства ты сам обмолвился, что она не очень-то приветливая. Теперь я понимаю, почему ты так сказал. Как с такой дружить?» «Поначалу Ангарат действительно вела себя как бука. А вчера ужасно огорчилась. Лучшая школьная подруга не поверила ее рассказу про серых и всем сказала, что Ангарат выдумщица. Она интересовалась, сразу ли ты мне поверил». «Конечно, сразу». «Знаю. Я ей так и сказал, что ты мне поверил, потому что ты... Ну, ты мой очень хороший друг». Анвар хлопает меня по руке и ухмыляется. «Бери выше. Мы лучшие друзья, Билли». Я радостно улыбаюсь, ощущая в душе необыкновенную легкость. Ведь прежде у меня никогда не было лучшего друга. «Да и Ангарат, скорее всего, нормальная девчонка», — продолжает Анвар, подхватывая добежавшего до конца лабиринта Боба и аккуратно возвращая его в начало. Боб тотчас скрывается в недрах туннеля. «Я просто переживал, что тебе больше нравится проводить время с ней, чем со мной». «Ни в коем случае! И вообще мне приятно дружить с вами обоими». Произнося эти слова, я осознаю, сколько в них вложено смысла. Сильвия упорно вдалбливала мне, что доверять никому нельзя. И все же найти людей, готовых тебя поддержать — истинная удача. «Может, Ангарат захочет поучаствовать в наших экспериментах? Если соберемся мастерить ракетную установку, третья пара рук нам не помешает». «Хорошо. Спрошу». По моему лицу расползается улыбка. Я счастлив, что разногласия между Анваром и Ангарат уладились. Странно, еще недавно я не мог и мечтать о том, что у меня будет хотя бы один друг, а теперь их целых два. Мы так увлечены разговором, что не сразу слышим звук. Какое-то шебаршение. Кто-то скребет когтями. Или царапает что-то твердое. «Нам кажется, что это всего лишь Боб топочет по картону. Я перевожу взгляд на окно, а там... Анвар! А?» Он тоже смотрит в окно и осекается. Он видит. Видит их. Ловлю себя на мысли, что впервые присутствую при том, как Анвар теряет дар речи. Разинув рот, он всматривается в тех, кто издает скребущий звук. Они утратили человеческий облик. Неестественно длинные руки отходят от тела спиралями, а кожа приобрела свинцовый оттенок. За окном серые. Они шкрябают когтями по стеклу, стремясь пробраться в кабинет. Как попасть в беду? Снова. Часть вторая. Уходим отсюда. Я встаю и пячусь к двери, не отворачиваясь от окна. Не в силах оторвать взгляда от этих оскаленных стальных лиц. Анвар не двигается с места. Анвар! Скорее! Нужно забрать Боба. Я его не оставлю. Бросаю взгляд в сторону картонного лабиринта и вижу, что Боб скрылся в длинном туннеле. Я задерживаю дыхание. Один из серых сжимает когтистые пальцы в кулак. Медленно отводит руку назад, с размаху бьет по стеклу. Окно не разбивается, но противно дребезжит. Новый удар. И еще один. Серый молотит по окну и пялится прямо на нас. С каждой секунды его лицо все больше надувается и темнеет. Он размыкает губы, и откуда-то из глубины его глотки раздается жуткий вопль. Серый опять бьет кулаком по стеклу, опять испускает вопль. Сначала я не вижу его лица, но уже через мгновение понимаю, кем этот серый был еще вчера. Волос на голове почти нет, однако над серыми дугами губ по-прежнему заметны остатки пышных усов. Глаза выглядывают из впалых глазниц и лихорадочно сверкают. Это мистер Бельведер. Теперь он тоже серый. Тут я вспоминаю, что на утреннем общешкольном собрании мистер Бельведер не присутствовал, а в его классе был новый учитель. Молодой человек с пышной, плохо причесанной шевелюрой, понятия не имевший, в какой стороне находится вестибюль. Мой взгляд быстро пробегает по остальным серым, но я не узнаю никого из них, кроме мистера Бельведера. С пятым ударом стекло покрывается змейками трещин. В отчаянии поворачиваюсь к началу туннеля, всем сердцем желая, чтобы появился Боб. Мистер Бельведер снова шарахает по стеклу. На этот раз оно поддается. Звук бьющихся о пол осколков раздается в наших ушах как раз в то мгновение, когда из противоположного конца туннеля показываются дергающиеся усики Боба. Анвар хватает его и обеими руками прижимает к груди. Мы убегаем. Мисс Пенниворт спешит обратно к своему классу, и мы едва не врезаемся в нее. «Что случилось? Мальчики, вы что, окно разбили?» Ее глаза расширяются от беспокойства. «Стойте! Стойте!» — кричим мы наперебой, пытаясь не пустить учительницу в кабинет. Не слушая нас, она подлетает к двери. Я таращусь на Анвара, а он на меня. Мы молча разворачиваемся и следуем за мисс Пенниворт. Вбегая в класс, мы видим там только учительницу, растерянно оглядывающую то, что осталось от окна. Солнечный свет переливается на щербатых осколках стекла, разбросанных по полу. Серых не видно. «Что случилось?» — повторяет она. «Вы их видели?» — спрашиваю я. Мисс Пенниворт поворачивается к нам лицом. «Кого?» «Серых!» — отвечаю я и тут же вспоминаю, что это всего лишь название, которое используем мы с Анваром и Ангарат. «Людей, чья кожа приобретает серый оттенок. А еще они утрачивают способность нормально разговаривать». «Что-что?» Она в полном недоумении. «Мальчики, зачем вы разбили окно в моем кабинете? Это были не мы, мисс! Клянусь!» — убеждает Анвар. «Снаружи появились эти твари, они пытались залезть внутрь и разбили стекло». «Твари? А сейчас эти твари где?» «Анвар, я знаю, что ты не хочешь нарываться на неприятности, но подобными россказнями ты делаешь себя только хуже. Что касается тебя, Билли, мне непонятно, почему ты позволяешь ему втягивать себя в эти бесчинства». «Нет, мисс Пенниворт, все не так. Мы достаточно, Билли. Разговор закончен. Я не должна была оставлять вас в классе одних. Сама удивляюсь, с чего вдруг я решила, что вам можно доверять. Отныне вам запрещено переступать порог этого кабинета. Верните Боба в клетку, будьте любезны. Я обсужу меры наказания с мисс Уотсон и мистером Бельведером, но уже сейчас могу уверить, что дешево вы не отделаетесь. Порча школьного имущества. Серьезный проступок. Равно как и ложь на этот счет. Очень серьезный. Услышав имя мистера Бельведера, я поднимаю голову и говорю: «Мне кажется, мистер Бельведер сегодня не в школе, мисс. На самом деле я хочу сказать, что мистер Бельведер больше не мистер Бельведер».